Глава 54. Рейн. Дракон съел нашу последнюю козу. Я прятался в бочке, ждал, пока он улетит. Записка из архива сиротского приюта. В Арицком море, на борту каракатицы. 946 год правления Астраэля Фуркага. Полумрак окутал капитанскую каюту. Лампа качалась, напоминая, что время не замерло. Море стучало по бортам моего нового флагмана, билось ровно, как сердце умирающего. На столе, вросшем в палубу, лежали три карты. Одна — море, фарватеры, путь к побегу. Вторая — дозоры, цепи, по которым двигалась стража императора. Третья — город, дворец алого заката. Аниса, моя жена, моя единственная цель. «Ну, здравствуй, капитан Кроссман», — произнес Александр с наигранной веселостью, появляясь из портала. «Узнаешь? Или опять примешь за кого-то другого?» «Узнаю», — сказал я, — «и помню цену своей ошибки». Принц Корс усмехнулся, снова неискренне. «Сколько раз ты отдавал мою сестру Астраэлю?» — спросил он. «Я перестал считать. Даже Джеймс рядом с ней выглядел приличнее. Я не отвел взгляд. Когда мы с Анисой встретимся снова, нас разлучит только смерть». Александр кивнул. Не смягчился, не обнял. Просто кивнул, как человек, который уже простил, но не забыл. Портал все еще трещал. Когда оттуда появилась Кристен, за моей спиной раздалось рычание. «Зачем ты ее привел?» — спросила Асира. Александр взглянул на нее без выражения. «Чтобы она помогла моей сестре. А может, и твоему мужу пережить бойню, которую мы собираемся учинить?» Волчица оскалилась. «Если что-то пойдет не так, я лично перегрызу ей горло». «Если что-то пойдет не так», — спокойно сказала Кристен, положив руку на меч, «я сделаю все, чтобы это исправить». Асира хмыкнула. Я покачал головой. «Мы еще не начали утверждение плана, уже готовы перессориться». Портал Аисы потух, чтобы через мгновение вспыхнуть снова. Она вышла из него первой, и я заметил, насколько сильно девушка устала. Под глазами залегли круги, пальцы не разгибались до конца, привыкшие постоянно укрощать потоки магии. Не теряя времени, она заговорила. Четко. Так, чтобы Алистер и Эрнеста, появившиеся из портала следом за ней, сразу вовлеклись в обсуждение штурма, а не в обмен любезностями. «Как только Александр проникнет в подземелье и отключит защитный купол, мы начнем», — сказала Аиса, положив руки на карту города, окружающего дворец. «Рынок, мануфактура, нижние кварталы. Оттуда нам придется прорываться с боем. Я смогу переносить по 300 существ за цикл, не больше. Иначе порталы перегреются, и никто в них не выживет. У нас нет задачи выжить», — улыбнулся Эрнеста. «Мы должны пройти. Мои собратья предпочитают лестницы и узкие ходы», — он облизал клыки. «Вкуснятина. Самые гиблые места при любом штурме». «Будем ждать сигналы от мертвецов», — сказал Алистер, истинный некромант. «Попробуем прорваться через южные ворота. Если получится, захватим ближайшие башни. Помощь мардеров, думаю, не помешает». «Ха», — произнес Эрнеста. «Посмотрим, что я смогу сделать. Буду благодарен. Если все удастся, я публично признаю, что даже от мардеров есть какой-то толк». Эрнеста поднял бровь. «Мне казалось, некроманты презирают не нас, а анимасов». «Это в прошлом», — серьезно ответил Алистер. «Мы с Верховной Мойрой нашли общий язык». «Что ж», — Эрнеста вновь облизнулся. «Кстати говоря, мы с ней тоже». «Никто никого не презирает», — строго сказал я. «Больше нет. И точно не за этим столом». Аиса благодарно кивнула мне, я вдруг еще более явно ощутил груз на наших плечах. «Отряд Верховный будет прикрывать нас», — продолжила она, моя отважная племянница. «По возможности подавлять магию врага. Ликариласы займутся ранеными и...» «Эженом», — встряла Асира. «Мы пойдем за своим вожаком». «Вам не придется никуда за ним ходить», — заверил Александр. «По моим подсчетам, он с самого начала окажется в гуще сражения. Асира прожгла его взглядом. «Вот спасибо. Не за что». «А теперь не перебивайте», — предупредила Аиса. В ее голосе звучала усталость, а не угроза. «Всем нам завтра представится возможность выступить. Флоты дракона атакуют одновременно с открытием порталов, возьмут на себя императорских Дитта. Узлы сопротивления в городе поднимутся при первом шуме. И еще». Она выпрямилась и сложила руки за спиной. «Никто не геройствует, не жертвует собой, тем более своими подчиненными. У нас есть задача выжить, Эрнеста. И даже если ты подготовил себе преемника, Алистер, нужно убедиться, что после тебя ему будет кого возглавлять». Некромант слегка сощурился. Костераль подготовил прекрасную преемницу. Александр улыбнулся, на этот раз по-настоящему. Асира сдержанно кивнула. На лице Аисы не дрогнул ни один мускул. «Завтра я буду драться, чтобы Астраэль Фуркага ни с кем больше не мог сделать того, что сделал со мной». Но он сделал это не один. Она взглянула на Александра. «Я все сказала». Осмотрев собравшихся, Кристен негромко произнесла. «Значит, до завтра». «Что ж», — промурлыкал Эрнест, — «удачи нам. Она точно пригодится». Они ушли один за другим, через огонь и тень. Аиса осталась последней. Она задумчиво провела пальцем по чернильной городской стене. «У меня к тебе личная просьба, дядя». Я поднял взгляд. «Какая?» «Выживи». Не успев ничего ответить, я остался один. За бортом вновь вздохнуло море. Ветер летел к берегу, как будто устал от борьбы. Но рассвет приближался, неумолимый, как правда. Я верил в нас, в них, в то, что можно сделать мир лучше, даже если ради этого придется умереть.